Глава вторая. Последний тренинг. Руки начали почему-то мерзнуть. Вокруг царила тьма, но Тамила хорошо помнила, что заснули они под утро. Откуда-то сбоку раздалось шипение. Она попыталась встать, но что-то с силой надавило на грудь, заставляя откинуться назад. Дышать стало больно. Она хотела позвать на помощь, но вместо крика из горла вырвалось еле слышное сипение. Давление усилилось, пальцы превратились в ледышки, тело онемело. Шипение повторилось. Тамила замерла, сердце гулко стучало в висках. Она открыла глаза, ужас ледяной волной окатил с ног до головы. На груди сидело бесформенное черное существо. Его глаза, колодцы пурпурного пламени, разделенные вертикальным тонким зрачком, внимательно смотрели на Тамилу. Она чувствовала запах сирени, смешанный со сладковатой тошнотворностью гниющего мяса. С трудом сдержав рвотный позыв, Тамила смотрела на существо. Оно казалось недвижимым, но внезапно моргнуло. Тонкий зрачок пропал, пурпур затопил весь глаз. Женщина вздрогнула, чувствуя, что начинает дрожать от концентрированной злобы, которая исходила от существа. Из его тела вдруг начал отделяться и медленно вытягиваться в трубочку сгусток тьмы. Трубочка. Хоботок. На Тамилу накатил приступ омерзения. Хоботок потянулся к ее лицу. «Достану», — послышалось хрипение. «Все равно достану. Моя». Тамила стиснула зубы. Истерический крик вдруг прорезал повисшую тишину. Она дернулась. Существо исчезло. По глазам ударил свет, пришлось зажмуриться. В ушах еще звенел крик, так похожий на голос матери. Тамила сделала глубокий вдох и откинула смятое одеяло. В постели она была одна, с кухни доносились тихие звуки. Тамила потерла лицо ладонями и чуть не рассмеялась. Это ж надо было, едва не забыла, что происходило вчера. Дверь в комнату чуть приоткрылась, заглянул Багин. Выглядел он с утра весьма неплохо, во всяком случае Тамиле показалось, что не почти бессонная ночь. Ни вчерашнее происшествие своего отпечатка не оставили. Проснулась, хорошо. А то от завтрака может ничего и не остаться. Тамила удивленно на него глянула. «Завтрак?» Багина, кажется, это ни капли не смутило, он чуть пожал плечами. «Ну, конечно, на пир не похожим, у тебя в холодильнике не разбежаться. Но уж с яичницей я как-то разобрался. И кофе». Тамила только раскрыла рот, даже собираясь поблагодарить. Но Багин вдруг прошел к ней и сунул в руки телефон. Тут кто-то настырный не мог успокоиться. Пришлось выключить звук. Посмотри. С этими словами он быстро покинул комнату. Тамила некоторое время молча смотрела ему вслед, потом чуть пожала плечами. «Мужчины, они такие странные», — пробормотала она, заходя в журнал звонков. Звонила Корженевская, какой-то неизвестный номер и отец. Решив, что Лизавета перезвонит, на незнакомца и вовсе обращать внимания не стоило. А отца она тут же набрала. В ответ раздавались долгие гудки. После повторной попытки тоже ничего не получилось. Тамила отложила телефон, на миг задумавшись, что ему могло понадобиться. Отношения с отцом были не такими напряженными, как с матерью, но все же общались они нечасто. Махнув рукой, Тамила поднялась с кровати. Нашла висевший на стуле халат и, закутавшись в него, пошла в ванную. В конце концов, утро обещало быть не таким уж и плохим. Холодная вода быстро взбодрила, окончательно прогнав все остатки ночных кошмаров. На мгновение ей показалось, что собственные глаза отливают тусклой краснотой, а зрачки стали странно вытянутыми. Тамила провела рукой по зеркалу. Холодная поверхность, больше ничего. Прошла секунда, все вернулось в прежнее состояние. Отражение как отражение. Ее собственное лицо, больше ничего. На кухне витали запахи, от которых потекли слюнки. На сковородке, поставленной на стол, оказалась яичница с помидорами и колбасой. Рядом стоял кофейник. Багин, облокотившись на подоконник, курил в открытое окно. Тамила села за стол. Доктор хорошо заботится о своей пациентке. Он посмотрел на нее в полоборота и выпустил струю дыма. Зеленые глаза хитровато прищурились, хотя голос прозвучал странно ровно. «Не часто, но бывает. Слушай, ты вчера ничего не заметила необычного?» Тамила поперхнулась и закашлялась, из глаз брызнули слезы. «Ты издеваешься? По-моему, этого странного вечера было хоть отбавляй. Багин затушил окурок в пепельнице и повернулся лицом к ней. Сложив руки на груди, облокотился на подоконник. Рубашку он не надевал, решив, что и джинсов будет достаточно. Тамила сумела рассмотреть небольшую извилистую татуировку у него на плече. Да и сам крепкий, мышцы, что сталь. И вчера в этом была возможность убедиться. Он будто заметил ее взгляд и тут же невольно дернул этим самым плечом, словно не желал, чтобы она на него пялилась. «Не издеваюсь», — спокойно сказал он. «Я имею в виду уже здесь, в квартире. Тебе снились кошмары?» Тамила хоть и была готова его стукнуть за неуместные вопросы и потенциальную возможность испортить ей аппетит, но все же сдержалась. «Чем меньше спишь, тем меньше кошмаров», — буркнула она, взяв солонку. «А спали они мало, так что». «Совсем?» Вопрос неожиданно прозвучал резко и холодно. Словно они сейчас были не на ее кухне, а находились в помещении, где психолог и эзотерик Герман Дмитриевич Багин, странный и несколько неуравновешенный человек, вел семинар, излагая основы осознанного сновидения. «Нет», — неохотно призналась Тамила. «Я думаю, это было уже утром». Она рассказала о существе и о крике. При упоминании последнего Багин насторожился. Потом отошел от подоконника и сел на табурет, словно так было удобнее думать. «Знаешь», — задумчиво произнес он, «вчера ночью я понял, что твоя квартира — просто сгусток отрицательной энергии. Прекрати кривиться, я в таких делах понимаю. Это совсем не то, что привыкли объяснять доморощенные маги и целители. Есть вещи, которые чувствуешь». «Думаю, это и так понятно», — хмыкнула Тамила. «Последнее время мне в квартире жутко неуютно, сам знаешь почему». Багин кивнул, Тамила молчала. Страх, кошмары, нервы. О каком покое можно говорить в этом месте? Но она знала, что было что-то еще, что-то такое, что заставило его, в первый раз здесь оказавшегося, внутренне сжаться. Это было видно даже сквозь непроницаемую маску на лице и ледяной взгляд. Багин дрогнул, не настолько, чтобы сдаться и бежать, сломя голову, но все же чувствовал себя не в своей тарелке. «И ты уверена, что крик — так могла бы кричать твоя мать?» Вопрос ввел в ступор. Тамила отложила вилку. Завтрак исчез на удивление быстро, и она даже пожалела, что таким ее еще вряд ли кто побалует. А вот кофе оказался не очень. Багин явно не был тонким ценителем, варила бы как. Она сделала глоток, чуть не обожглась и отставила чашку. Посмотрела на Багина, который терпеливо ждал ответа. Ответа, который ей совсем не хотелось озвучивать. Тамила снова взяла чашку в руки. Такие простые слова почему-то упорно не хотели слетать с языка, превращаясь в мелкие острые камушки. «Да», — тихо произнесла она, — «уверена. Никто другой так кричать просто не сможет». Багин встал и подошел к ней. Рука, показавшаяся страшно тяжелой, вдруг легла Тамиле на плечо. «Давай попробуем еще тренинг. Обещаю, в этот раз я сумею пробиться». Больше он ничего не сказал. Но Тамила почему-то почувствовала странное облегчение. На этот раз пальцы психолога касались ее висков, затылка, макушки. Потом резко исчезали, словно обжигались, но через секунду возвращались вновь. Она дышала глубоко и медленно. Будто это тоже был особый ритуал, необходимый для того, чтобы попасть куда требовалось. Куда именно, не могла сказать сама Тамила. Вход в галлюцинацию? Или все же в мир страхов? После смерти Кирилла она поняла, что это не только шутки сознания или же проделки памяти. Нет. Все происходило здесь и сейчас. «Ты идешь к существу», — тихо и хрипло произнес Багин. «Спокойно, уверенно. Без боязни. Оно не сможет причинить тебе вред. Если будет что-то не так, ты сможешь вернуться сюда». Тамила кивнула, закрыла глаза. Неожиданно со всех сторон раздался шум голосов. Ее кто-то не сильно толкнул. Тамила огляделась. Она стояла в метро, станцию было не определить. Мимо бежали люди. «Да не стойте же прямо в центре», — послышался недовольный голос. Ее тут же обошел плотный полицейский. За ним скользнул второй, полная противоположность товарищу, худой и вытянутый. Он вдруг развернулся к Тамиле и сунул фотографию. «Девушка, вы не видели эту?» Тамила вздрогнула. Угловатая женщина крепко держала за руку маленькую девочку. Глаза женщины источали злобу и какую-то дикую радость, будто ей удалось заполучить что-то желанное. «Девочка». Тамила сглотнула. Девочкой была она сама. «Не видели?» — вновь спросил полицейский. «Нет», — хрипло ответила она и тут же спросила. «Что вы сделаете, когда отыщете ее?» Послышался смех, горький и неприятный. Один покачал головой, другой с сочувствием посмотрел на Тамилу. «Да разве такую отыщешь?» — спросил Длинный. Тамиле показалось, что за его спиной появилась тень. Черная и бесформенная. Такая же, как тело существа, которое сидело у нее на груди. «Таких должны сами искать, от остальных они прячутся». Полицейские снова засмеялись, на этот раз как-то издевательски, и пошли дальше, бросив Тамилу одну. «Нет, подождите!» Она побежала за ними, расталкивая на ходу людей. Почему-то казалось жутко важным догнать их и сказать, что она знает, кого искать. По правую сторону от Тамилы, по стене хихикая и угловато танцуя, бежала тень. «Не догонишь, не догонишь!» Перед ногами женщины вдруг разверзлась огромная темная пропасть. Тамила чудом успела затормозить. Полицейские удалялись. Пропасть становилась все больше. Бешеный стук сердца, лицо матери перед глазами. Хихиканье почти над самым ухом. «Не да». Зазвонил телефон, вырывая Тамилу из состояния сновидения. Богин, кажется, тоже не ожидал этого, потому что резко отпрыгнул в сторону. Тамила вздохнула, поднялась с кресла, покачнулась и ухватила лежавший на тумбочке телефон. «Кому еще от меня что-то нужно?» — подумала она. На экране появился незнакомый номер. «Алло?» «Не сбежишь, я приду за тобой завтра», — прошелестел голос. «Осталось недолго». Трубка выпала из онемевших пальцев Тамилы. Звонивший говорил голосом умершего Кирилла.